Вот список министров начала 40-х годов. Первое. Генерал-адъютант, князь Волконский, министр императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал. Второе. Генерал-адъютант граф Чернышов, военный министр, позднее светлейший князь. Третье. Граф Конкрин, министр финансов, с 1843 года тайный советник Вронченко. Четвертое. Граф Бенкендорф, шеф жандармов. Пятое. Граф Перовский, министр внутренних дел. Шестое. Статс-секретарь граф Уваров, министр народного просвещения. Седьмое. Генерал-адъютант граф Протасов, обер-прокурор Святейшего Синода. Восьмое. Генерал-адъютант граф Толь, главный управляющий путями сообщения и публичных зданий. Генерал-адъютант граф Клейн-Михель, тоже с 1842 года, позднее министр путей сообщения. Девятое. Вице-канцлер граф Нессельроде, министр иностранных дел, позднее государственный канцлер. Десятое. Статс-секретарь граф Панин, министр юстиции. Одиннадцатое. Генерал-адъютант граф Киселев, министр государственных имуществ. Двенадцатое. Генерал-адъютант граф Адлерберг, главноначальствующий над почтовым департаментом, позднее и министр императорского двора. Тринадцатое. Генерал-адъютант светлейший князь Меньшиков, управляющий морским министерством. Последние шесть министров пережили Николая Павловича, а прочих девять он сам проводил на вечный покой. Из числа переименованных министров и управлений три были учреждены Николаем Павловичем. Первым, по вступлении его на престол, начало действовать третье отделение собственное его величество канцелярии с шефом жандармов графом Бенкендорфом во главе. Государь питал к последнему большое расположение, а публике сказать тоже не приходится. Хотя поводом для этого был не он сам, а начальник его штаба и управляющий отделением темного происхождения генерал Дубельт. Особых бросающихся в глаза отличий ни тот, ни другой, впрочем, не получали, как это имело место с князем Волконским, принявшим свое управление второе из вновь учрежденных министерства императорского двора. Он получил и титул светлейшего князя, и чин генерал-фельдмаршала, хотя никакой армии не командовал. У Николая Павловича было много любимцев, и между министрами графы Клейн-Михель и Адлерберг, но выдающиеся награды он давал только тем, кого считал достойными их. Может быть, он не всегда верно оценивал заслуги отличаемых, но современники его в таком случае говорили: «На милость образца нет. Лучше излишество в наградах, чем в наказаниях». Третье министерство государственных имуществ, учрежденное Николаем Павловичем в 1839 году, принял под свое руководство граф Киселев, управлявший после войны с турками в 1828-1829 годах княжествами Валахии и Молдавии, нынешняя Румыния. В начале 40-х годов он только устраивал свое министерство. Необычайными милостями Николая Павловича пользовался военный министр Чернышов, далеко не блестяще ведший хозяйство армии, что и обнаружилось в крымскую кампанию неудовлетворительным вооружением пехоты и недостатком самых необходимых военных запасов. А между тем он за время управления министерством получил титул князя, потом светлейшего князя, а при увольнении от должности казенный дом, в котором жил, в собственность.